Глава третья. Бум. Силовая волна ударила в спину и меня выбросила из сверкающего всеми цветами радуги портала. Стоило оказаться снаружи, я рефлекторно сделала 4 шага вперед по рыхлому снегу и застыла, практически уткнувшись носом в спину Алекса, который остановился на площадке вместе с чемоданами и не двигался. Фух, шумно выдохнула я, с трудом переводя дыхание. Чистый морозный воздух моментально освежил и привел мысли в порядок после стремительного и весьма неприятного перехода. Отступив на пару шагов назад, я вымученно улыбнулась и максимально бодрым тоном заметила. Все оказалось не так плохо, как я думала, даже не укачало, разве что слегка. Некромант ничего не ответил. Просто продолжал внимательно осматриваться, не произнеся ни единого слова. И это его молчание внезапно показалось мне очень тревожным, если не сказать страшным. Словно случилось что-то не очень хорошее, а что именно, я пока не понимала. «Алекс!» — нервно позвала я. Протянув руку, хотела коснуться его плеча, но в этот момент у меня за спиной неожиданно раздался грубый мужской голос. «Угробили! Все угробили! Сказал же не чистить!» Обернувшись, я уставилась на странного тощего мужчину с редкими волосами, которые стояли дыбом на голове, и смешными круглыми очками на крючковатом носу. Палые щеки и узкий подбородок заросли какой-то плешивой бородкой. Вообще, этот мужчина, судя по всему, светлый артефактор, производил странное впечатление. Весь такой помятый, неприятный и жутко неопрятный. Портальщик, продолжая громко ругать нас, систему и тотальную жизненную несправедливость, бегал вокруг своей старенькой портальной машины. Отодражал, скрипел и грозило рассыпаться прямо на глазах. Никогда не видела настолько старых установок. Некоторые детали сильно проржавели, во многих местах краска потрескалась и облезла, а кое-где стояли неряшливые метрические заплаты. Странно. Ормунд был пусть и небольшим городком, но довольно успешным, и портальные перемещения между свободными землями и империей являлись важной частью его доходов. На таком не экономят. 4,5 года назад портал выглядел намного новее и современнее. Вряд ли за это время он мог настолько износиться. «Мы не в Ормунде», — неожиданно сообщил Алекс. Перестав изучать портальную машину, я обернулась к нему. «Подожди, как не в Ормунде? А где? Ведь другого пункта перехода через хребет нет?» Пробормотала я и застыла, осененная новой догадкой. «Нас что, вернуло назад в свободные земли?» Я очень старалась не радоваться, но мысль о том, что мы не попали в империю, очень грела душу. Это означало, что на свадьбу Алфея мы не успеем. Сомневаюсь. Алекс перевел взгляд на портальщика, который не оставлял попыток активировать свою машину. «Уважаемый, вы не подскажете, куда нас занесло?» Мужчина бросил на нас злой взгляд и, не переставая нажимать какие-то кнопки, выдал. «А что, не предупреждали? Нельзя переноситься по 2 человека, лишь по 1. Чуть все не сломали. А если бы вас по дороге на части разделило, кого бы обвиняли? Старого Унхарда? А я предупреждал. Всех предупреждал. Нельзя так делать». «Ничего не понимаю», — пробормотала я, кутаясь в пальто. Мороз крепчал, но хотя бы радовал отсутствие ветра. На улице было тихо, спокойно и звездно. Выходило, мы действительно не попали в Ормунд. Там ведь с минуты на минуту ожидали новую метель. «Уважаемый», — Алекс слегка повысил голос, — «это ведь не Ормунд, не так ли?» «Ормунд?» — мужчина вскинул голову и почесал взъерошенный затылок. «Нет, конечно. Ильмунг. Вы в Ильмунге». Как будто это название нам о чем-то говорило. Да, я родилась и выросла в империи, но его слышала в первый раз. «И что это за Ильмунг?» — спросил Алекс. «Как далеко он от Ормунда?» «Так в другой стороне!» — отозвался портальщик, поднимаясь на ноги, и уставился на нас с подозрением. «А вы как тут оказались-то? Темные, у вас есть разрешение на пересечение хребта? Или вы беглые? Имейте в виду, мы живем мирно и на своей земле беспорядков не потерпим». «Не переживайте, у нас все есть». Я быстро достала из кармана документы, среди которых лежало золотое приглашение на свадьбу Алфея. Просто золотой билет — для перехода на любую из территорий империи. «Мы должны были перенестись в Ормунд, а попали сюда», — вставил Алекс. «Наверное, дело в буре», — добавил я. Настройки сбились, и нас занесло неизвестно куда. «Теперь бы понять, как отсюда выбраться», — мрачно заметил Алекс и снова взглянул на портальщика. «Вы можете настроить портал на Ормунд? Мы готовы заплатить». «Не, старушка на сегодня все отработала. И на завтра тоже. Ваш переход спалил схемы. Пока перепаяю, пока магии напитаю, уйдет много времени». Мужчина вытер руки о грязную тряпку, сплошь покрытую масляными пятнами. «Вам лучше обратиться к Кинару. Он поможет». «Кто такой Кинар? И чем он нам поможет?» «Кинар — владелец сахалийских гончих». Я тихонечко присвистнула. «Надо же! В такой дыре и такая редкость». Сахалийские гончие — это специально выведенная порода магических существ. Внешне они напоминали собак, только размером с большую такую лошадь. Гибкие, с длинной шерстью, которая высоко ценилась из-за своей мягкости и теплоты, и магически одаренные. Они обладали уникальной способностью двигаться в межпространственном кармане с просто запредельной скоростью, а еще они были выносливы, легко обучаемы и крайне дисциплинированы. Все это делало их невероятно дорогими и ценными. Мой дядя разводил таких и продавал щенков за баснословную цену по 500 золотых за штуку. Плюс гончим требовался специальный уход и кормежка. «И где нам найти этого Кинара?» — спросил Алекс. «А вон, идите по центральной улице. Его дом в самом конце, минут 10-15 быстрым шагом. Не перепутайте. Но поспешите, прошлый путник тоже про него спрашивал». «Какой путник?» — удивился некромант. А я невольно затаила дыхание. «Тот, что перенесся до вас», — пояснил портальщик. «Минут 15 назад или 20». «Тогда нам стоит поспешить». Алекс подхватил оба наших чемодана, и мы быстрым шагом направились по улице, радуясь тому, что ее хорошо очистили от снега. «Я не знала, что через хребет можно перенестись куда-то, кроме Ормунда», призналась я спустя пару минут. «Я тоже. Не думал, что такое возможно, хотя...» Алекс немного сбавил скорость, позволяя мне догнать его. «Ты видел этот портал? Чудо, что нас не расщепило во время переноса. Уже весь заржавел. Так что лучше спокойно и безопасно перенестись в Ормунд, чем застрять где-то на изнанке миров». «Ага». С трудом переводя дыхание, согласилась я. Вообще атмосфера здесь и сейчас была на редкость романтическая. Ясное небо над головой с россыпью ярких сверкающих звезд, тишина, безветрие и наша парочка на дороге, которая тускло освещалась стоявшими вдоль нее на одинаковом расстоянии друг от друга фонарями. «Не переживай, Френ. Мы все успеем», — улыбнулся Алекс, перехватив мой взгляд. «А я и не переживаю, просто странно все это». «Ты просто устала, вот и все. Ничего, осталось немного. Я, кажется, вижу нужный дом. Видишь, вон там заканчивается улица и гаснут фонари». Я видела. Идти туда оставалось еще минут 10, не меньше. Когда мы приблизились к огороженному высоким заборам дому, ворота оказались открыты. «Подожди меня здесь», — велел Алекс. Поставив на землю чемоданы, он направился во двор. Правда, далеко не ушел, всего два шага сделал и тут же был вынужден вернуться назад. А прозрачный воздух засверкал и засиял полупрозрачным светом и угрожающе зашипел. Священный круг представлял собой своеобразное силовое поле и защиту от темных магов. После сложных времен раскола и последующего мирного соглашения такое поле постепенно перестали ставить, а тут вон... Стоит, сверкает и нас не пропускает. «Вы кто такие?» К нам из темноты вышел высокий, мощный мужчина с короткой седой бородой, мохнатой шапке и тяжелым тулупе красивого шоколадного цвета. Его светло-голубые глаза с тонким золотистым ободком смотрели прямо, не таясь. «Что нужно?» Алекс тут же встал передо мной, привычно защищая. Пришлось чуть отступить в сторону, чтобы рассмотреть хозяина дома. «Господин Кинар?» — вежливо поинтересовался Алекс. «Допустим. Что нужно темным в моем доме?» — угрожающе прорычал тот. «Нам сказали, что у вас есть сахалийские гончие». «Если и так», — нахмурил свои косматые брови Кинар. «Вам-то какое дело?» «Нам надо добраться до Ормунда», — пояснил Алекс. «Или до другого города с действующим порталом». «У меня заказ уже есть, так что извините, придется ждать». «И сколько?» «Дня два, не меньше». «Как два дня?» — ахнула я. «Тогда проще было назад в свободные земли вернуться, чем ждать, когда в этом захолустье починит портал или вернется Кинар. Впрочем, мой некромант даже не думал так легко сдаваться». «А нам нельзя с вами?» — поинтересовался он. «Может, в ваших санях удастся найти место для двоих. Мы готовы щедро заплатить». «Не получится, кибитка полностью выкуплена», — покачал головой мужчина, которого наши беды совсем не тронули. «Неужели это все?» «Можно я поговорю с вашим заказчиком?» — спросил Алекс. «Вдруг он согласится взять нас с собой?» «На порог не пущу. Нечего темным делать на моей территории. Сам с ним поговорю, а вы тут стойте. И не колдуйте тут, а то знаю я вас, темных. У меня охрана такая, не просунешься. Еще прапрадедом поставленная». Пригрозил Кинар и вновь скрылся в темноте своего двора. Алекс хмыкнул и повернулся ко мне. «Видела?» «Какая прелесть!» — пробормотала я, переступая с ноги на ногу. Становилось все холоднее и холоднее. «Грозный какой!» «Ага», — шумно вздохнула я, наблюдая за тем, как облачко пара медленно поднялось вверх и растворилось в промозглом воздухе. «Тебе не кажется, что боги прям намекают на то, что нам не стоит ехать на свадьбу и лучше вернуться назад? Одна неприятность за другой». «Ты веришь в козни богини судьбы?» — недоверчиво хмыкнул Алекс. Подойдя ближе, он поправил шапку у меня на голове, чтобы было не так холодно. «А ты нет. Сначала мы не могли отправиться, потом долго искали гостиницу, где остаться. С трудом нашли номер для новобрачных, заплатив втридорога. Только расположились, как заработал портал. Только не так. Вместо того, чтобы перенести нас в Ормунд, отправил неизвестно куда. И выбраться отсюда можно лишь на сахалийских гончих. Но и они оказались заняты неизвестным типом. И теперь нам здесь торчать дня два-три. Этого мало, чтобы поверить в происки богини судьбы». Я так увлеклась собственной речью, что не заметила, как вернулся господин Кинар. «Повезло вам. Заказчик согласился пустить вас в сани. За двоих 20 золотых, деньги вперед». «Конечно». Алекс тут же полез за кошельком, быстро отсчитал монетки и протянул их мужчине. Тот скривился, но деньги взял, после чего пробубнил. «Заходите, защиту я снял». «Спасибо». Алекс взял чемодан и первым направился во двор. Я осторожно поплелась следом, отвыкла и от светлого гостеприимства. Взрыва не последовало, неприятных ощущений тоже. Мужчина действительно снял защиту от темных и позволил нам войти внутрь. Однако далеко нас не пустили. Во дворе уже стояли специальные крытые сани. Большие, массивные, слегка вытянутые формы для лучшего скольжения в межпространстве. В них была запряжена четверка сахалийских гончих. Не чистокровных, а с легкой примесью. Если судить по черным пятнам на белоснежной длинношерстной шкуре. Чисто белые гончие ценились выше, хотя это совершенно не влияло на их скорость, выносливость и магический дар. А потом я увидела стоящую чуть в стороне фигуру, с ног до головы замотанную в длинный плащ с капюшоном на голове. И пусть лица не было видно, но я сразу же его узнала. Это был тот самый нейтральный маг, который пробрался через окно в наш номер. А потом именно его пытались найти ищейки в гостинице. Выходит, он успел сбежать от них и перенестись сюда. Мужчина медленно поднял голову и перевел на меня взгляд. В темноте я успела увидеть, как ярко-фиолетовым блеснули его глаза. Сомнений в том, что это он, не осталось. Я точно знала, что он тоже меня узнал. Вот это совпадение. Или нет? Не бывает так много совпадений. Неужели именно этого пыталась добиться богиня судьбы, вновь переплетая наши жизни? Алекс шагнул вперед и приветливо улыбнулся. «Позвольте сказать, как сильно мы вам благодарны. Если бы не вы, мы с невестой застряли бы здесь надолго». Нейтрал лишь кивнул, пряча лицо и сильнее кутаясь в плащ. А потом вообще отступил в сторону, давая понять, что разговаривать не желает. Попробуй мы настаивать, он мог отказаться от своего разрешения. И неважно, что мы уже заплатили. Господину Кинару только дай повод. Он тут же выставит нас за ворота и вновь поставит защиту. Подавшись вперед, я коснулась руки Алекса, безмолвно прося его не вмешиваться и не навязываться нежданному спасителю. Он тут же накрыл мою руку ладонью и слегка сжал, давая понять, что согласен. «Кинар сказал, что мы скоро отправимся», — повернувшись к нейтралу спиной, произнес он. «Выходит, мы вовремя добрались», — улыбнулась я. «Выходит, что так? Ты как, устала?» «Все нормально, просто эти гонки, спешка и нервотрепка немного выматывают», — призналась я. «Осталось совсем немного». «Знаю», — вздохнула я и зябко повела плечами. Замерзла. Алекс поймал мои ладони и, поднеся к лицу, попробовал согреть озябшие пальцы дыханием. Этот жест выглядел таким интимным и личным, что я немного смутилась. Да, даже ведьмы иногда смущаются, особенно когда чувствуют на себе чужой взгляд фиалковых глаз. «Руки совсем холодные», — продолжая согревать, улыбнулся Алекс. «Опять потеряла перчатки». «Нет, просто забыла надеть». От дальнейшей неловкости меня спас хозяин гончих. «Готово, забирайтесь в сани», — велел он, открывая дверцу. Сани состояли из двух отсеков. Спереди находился небольшой для погонщика, мы же забрались во второй для пассажиров. Мужчины великодушно пропустили меня вперед, позволяя первой забраться в сани. Внутри оказалось довольно просторно и уютно, как в самой настоящей карете. Бирюзового цвета стены, на оттенок темнее мягкие диванчики. Окон не имелось, да здесь они и не требовались. Нечего смотреть на то, что происходит в межпространственном кармане. Так и рассудка лишиться можно. Сев с правой стороны по ходу движения, я подвинулась к самому краю, чтобы Алекс устроился рядом. Нейтральный маг занял место с левой стороны, как раз напротив меня. Наши колени не соприкасались, но я все равно испытывала неловкость и непонятное напряжение. В какой-то момент тьма внутри капюшона отступила, и я вновь увидела внимательные глаза необычного фиолетового цвета. Но это длилось всего мгновение. Потом мужчина опять скрылся и отвернулся. «Ты когда-нибудь ездила на сахалийских гончих?» — поинтересовался Алекс. «Да, мой дядя их разводит. Очень удобное средство передвижения. Для тех, кто побогаче, не хочет стоять в очереди на порталы. Жаль, что в свободных землях они не прижились». «Там хватает и других средств передвижения», — откликнулась я. «Кинар сказал, что доставит нас до Фирграда. Это немного не по плану, но там есть несколько портальных площадей, так что успеем к твоим вовремя». «Отлично». Сани дернулись и двинулись вперед. Сначала очень медленно. Для перехода в межпространственный карман необходимо было разогнаться. Не зря господин Кинар построил свой дом на самом краю улицы. Нас слегка трясло на неровной заснеженной дороге. Потом аккуратно развернуло. Сани встали на дорогу. Раздался характерный звук сигнала, который воспринимался гончими как приказ начинать действовать. Громко взвыв, они рванули вперед. Сани вновь встряхнуло, но на этот раз сильнее. Я схватилась за диван, чтобы не упасть, и задержала дыхание. Гончие набирали скорость, и нас вновь затрясло. Подпрыгивая на диванчике, я ждала, когда все наконец-то закончится. Сколько лет прошло, а ощущения так и оставались неприятными. Раздался треск разрываемой материи, и нас утянуло в межпространственный карман. Трясти перестало. Вместо этого сани начали медленно раскачивать из стороны в сторону, словно мы находились на корабле. А еще послышался легкий треск и шипение. Не резкий, но весьма надоедливый. И к этому тоже следовало привыкнуть. «Все прошло неплохо», — хмыкнул Алекс, которому первый переход тоже дался тяжело. Его лицо побледнело сильнее обычного, а на лбу выступили крохотные капельки пота. «Это мы еще не приземлялись», — обнадежила его я. «Будет еще хуже?» «Как повезет, все зависит от умения погонщика и опыта гонщих», — ответила я. «Если ты не возражаешь, я бы немного вздремнула. Путь займет несколько часов». «Готов подставить свое плечо», — отозвался Алекс. Я не стала возражать. Устроилась поудобнее и закрыла глаза. Мне казалось, что уснуть не получится, что я буду лишь притворяться, остро ощущая присутствие нейтрального мага и качку саней. Но нет, прошло совсем немного времени, усталость дала о себе знать, и я уснула. А когда проснулась, таинственного мага с фиалковыми глазами уже не было.